Но ведь они все еще этого не знают. Ни Тони, ни эта наивная старуха Эленор. Все же у нее есть время, совсем немного. Его недостаточно, чтобы ждать получения наличных. Надо соглашаться на условия Тони и нанести минимальные убытки. Она поговорит с ним сегодня. Она уже сочинила хорошенькую историю для него. А тем временем ее глаза пробежали магазин, наполненный рядами поблескивающих лакированных стульев, полки со стеклом, которая под холодным зимним солнцем отливала сапфиром и аметистом. Как она хотела, чтобы у двери толпились покупатели. «Продавать», — подумала она, — «вот что я должна делать, продавать». А в холодном Порше, мотор которого начал разогреваться, Тони заключил Эленор в свои объятия и поцеловал ее ледяную щеку и теплую шею. «Господи, как я скучал!» — хрипло прошептал он, и искренность его тона поразила его самого. Джилл Бонфорд все еще не обучилась искусству вознаграждать страсть партнера элегантной сдержанностью, когда они занимались любовью. И у него возникло странное, но неотвязное чувство, что то же самое с Эленор будет преисполнено особого шика. В любом случае, он скоро сможет убедиться в этом. Энтони Мандейн предвкушал любовь седовласой красавицей. Он будет вознагражден. Эленор ответила ему дружеским поцелуем в щеку и аккуратно высвободилась из его рук. И дело было не в стеснительности. Воробьям, чирикающим на электропроводах, не было до них дела. Причина скрылась в безразличии. Он тронул машину с места и развернулся. При виде его красивого лица с точенным профилем она не могла не думать. «Господи, что бы я делала, если бы этот человек был мне не безразличен? Если бы я увидела его, Джилл Бонфорд, я бы просто заболела». Но их отношения ее не волновали. Может быть, когда-нибудь она и полюбит, но сейчас и ее тело, и душа все еще оплакивали Бентона Бонфорда. Тони отправился с ней в ресторан на задней стороне городской площади. Они отведали супа, восхитительного салата и заказали по доброй порции картофеля фри. «Плебейские вкусы, Джилл, совсем доконали меня», — сказал Мандейн, осклабившись, поливая картошку кетчупом. «Но это блюдо я люблю. Когда я был мальчишкой, то не мог позволить его себе. Мы ели макароны, и нам они нравились. А вот теперь я могу позволить себе покутить». Тут он прервался, потому что у него возникло чувство, что она совсем его не слушает. Ее глаза неотрывно смотрели на папоротник, почти закрывающий собой окна ресторана, а ее пальцы сжимали чашку с кофе, но она не пила его, а лишь ощущала теплоту фаянса. Он с улыбкой помахал пальцами перед ее носом. «Эй, Земля! Вызывает Марс!» «О, простите!» Эленор улыбнулась в ответ, слегка, но, чувствуя что-то неладное, он настойчиво продолжал. «Ну ладно, Церцея, я уже сказал, что покупаю все дело, и ваше рабочее место спасено. Так в чем загвоздка, черт возьми?» Он давил на нее, этакий самец-повелитель, господин всего, что ему принадлежало, включая и женщин. Она тоже надавила на стул и отодвинулась от стола. «Ни в чем, Тони, ни в чем, что касалось бы вас. Отвезите меня домой, пожалуйста. Мне надо взять почту». Он смирился, хотя ему очень не понравились ее слова. Стараясь выиграть время, Тони сделал так, как просила Эленор, подождал, пока она не скроется с высокими элегантными, украшенными цветными стеклами двойными дверями дома Джулии, в теплом гудящем Порше. «Совсем неплохое местечко», — подумал он. «Что он будет делать с домом? Может быть, переместить сюда некоторые образцы и превратить дом в действующую выставку великолепных вещей XVII века? Как раз в этот момент Эленор стояла за дверями, потрясенная содержанием письма, которое она держала в руке. Она даже не могла сдвинуться с места. Письмо написал Джон Диаметти. Он сообщал, что по причинам, которые от него не зависят, и ввиду некоторых обстоятельств он не может взять ее на работу. Он приносил самые искренние извинения и сообщал, что, возможно, ситуация изменится в будущем, и все в таком же духе. «Проклятие!» — горестно воскликнула Эленор, комкая письмо в руке и зажмурив глаза, чтобы попытаться собраться с мыслями. «Цена независимости слишком велика». Эленор развернулась, ничего не видя перед собой, и споткнулась о пару туфель на высоких каблуках, которую Джилл бросила у входа. Эленор в сердцах отшвырнула туфли к лестнице. Она запихала письмо в сумку, бросила остальную почту на полукруглый столик в прихожей и вышла к пыхтящему Порше. Тони пристально посмотрел на Эленор. Когда она села в машину, он заметил письмо, торчавшее из ее сумки. По выражению лица Эленор, Тони догадался о содержании письма и о том, кто его прислал. Он подумал: «О, мой мальчик, ну что же, теперь она знает. Надо сделать удачный бросок, пока она не пришла в себя. То, что Джон пошел на попятую, явилось для нее ударом. И это надо использовать. Чем глубже она увязнет в твоем кармане, Тони, тем лучше будет для тебя». Эленор сидела без движения, даже не осознавая, что они все еще стоят и никуда не едут. Энтони, сгорая от любопытства, задал ей вопрос. «Плохие новости?» Она пожала плечами и вздохнула. «Я думаю, что эти новости относятся к плохим новостям вчерашнего дня и всех предыдущих дней. Теперь вы можете быть уверенным, что моя больная мозоль стала на целый дюйм толще. Так, черт возьми, дайте мне помочь вам. Так, черт возьми, найдите мне $5000. Дайте мне ручку, и я заполню чек». И они уставились друг на друга. Эленор в ужасе от своих слов, а Тони Мандейн в изумлении от своего ответа. $5000 является львиной долей от ничтожной прибыли, полученной им в сделке с Джиаметти. Его братец будет визжать, как свинья, которую режут. Но Доминику нужно было быть предусмотрительным и не обмешуриваться так с псевдо-Пикассо. Зрачки Эленор расширились, руки дрожали. Она взволнованно произнесла: «О, Тони, спасибо, но я не могу взять чек. Это моя проблема. Так пусть она станет и моей тоже». Рука Мандейна оторвалась от руля, завладела ее трепещущими пальцами, и он приложил их к своей щеке. Но он отпустил ее руки, но только лишь за тем, чтобы забраться во внутренний карман, где лежала плоская бархатная коробочка. Она лежала там много дней, потому что кольцо в ней неимоверно дорого стоило. В конце концов, если Эленор будет принадлежать ему, то и кольцо никуда от него не денется. Энтони протянул Эленор коробочку, поднял крышку, подавил вздох и очень тихо сказал ей: «Позвольте, миссис Энтони Мандейн». Он никогда прежде не произносил такие слова, но они дались без особых усилий. Эффект, который его реплика произвела на Эленор, оказался феноменальным. Она застыла от изумления и уставилась на него, затем перевела взгляд вниз, и у нее перехватило дух. Дрожащим голосом она пролепетала: «Господи, Тони!» Кольцо было удивительной красоты, вероятно, эпохи Возрождения. изящные кружева оправы, мастерски выполненные ювелиром, подчеркивали великолепие бриллианта, расположенного в центре и окруженного сапфирами. Он вытащил кольцо из бархатной коробочки и на мгновение задержал его в пальцах. Под лучами зимнего солнца сапфиры сменили цвет морской волны на небесно-голубой, а внутри прозрачного кристалла загорелись яркие огоньки. А потом кольцо скользнуло на палец Эленор. «Теперь мы можем принимать поздравления», — сказал Мондейн, улыбаясь ей. «Определенно мы стоим друг друга». Губы Эленор дрогнули, но с них не сорвалось ни звука. Затем она вздохнула и прошептала: «Тони, вы сошли с ума». «Нет, нет, попытайтесь сказать: Тони, любовь моя, или Тони, мой суженый». «Тони, я не могу». «Но вы это сделаете». Его руки легли на ее пальцы, и кольцо исчезло под его ладонями. «Вы должны. А то, упаси Бог, вы еще поверите, что я искренне увлекся Джилл Бонфорд». Но Эленор не могла сказать: «Мне нет дела до этого». Господи, а что вообще она может сказать? Ей нужна работа, она отчаянно нуждается в деньгах. «Бог дал, Бог и взял, да славится имя Божье», — промормотал Тони, ловко стянул кольцо с ее пальца, положил его обратно на бархатную подушечку и бросил коробочку в открытую сумку Эленор и добавил: «И ради Бога, не потеряйте его. Я не думаю, что если вам вздумается щеголять с кольцом перед Джилл, то это будет особо умное решение в данный момент». Эленор молчала. И Энтони Мондейн произнес таким голосом, которого она прежде никогда не слышала: «Я хочу целовать тебя, но тут на улице прется целый выводок ребят из колледжа, а я сейчас не в том настроении, чтобы забавлять молодое поколение». «Позже, дорогая, я обещаю. Обещаю, конечно, уж без обмана». Эленор машинально огляделась и увидела сотню ребятишек, закутанных в пальто, которые шли парами в публичную библиотеку и старательно разбивали лед в каждой луже, которая попадалась на их пути. Энтони подал машину назад, развернулся и поехал по улице, нахмурившись из-за того, что грязные комья снега пачкали борта щегольского автомобиля. Один из ребятишек в неряшливом дождевике пронзительно закричал: «Позже, милашка!» Тони засмеялся. «Точно», — сказал он Эленор, молчаливо сидящей рядом с ним. «Я и сам лучше бы не сказал». Тот факт, что она лишь вымученно улыбнулась, ускользнул от него. Сейчас перед Энтони Мондейном стояла другая задача. Надо отделаться и окончательно от Джилл Бонфорд. Она должна убраться из города, исчезнуть из виду и навсегда. Когда машина Тони достигла переулка, они увидели оживленное движение, припаркованные машины и людей на подъездной дорожке. Тони сказал: «Какого черта здесь творится?» И в это же самое время Эленор воскликнула: «О, Господи!» В одном из окон висел транспарант с красными буквами: «Продается! От 10 до 50% скидки за все в магазине».